и сами отваливать в сторону. Тогда нечего пенять на принципы и винить синичек да возвышаевых. Мы сами виноваты. — И ты уверена, что вы сотворите добро? — Уверена. — Ну что ж, тогда оставайся. Он строго и холодно поцеловал ее. — Пойдем к столу. И позабудь, зачем я вызывал тебя. Сентябрь 1972 года, июнь 1973 года. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.